Крит, Ханья, 24 октября 1896 года, суббота. Карабарс был совсем не так наивен, как представлял себе Рабинович. Нет, он, разумеется, как и положено правоверному, не занимался ростовщичеством и держался подальше от векселей. Но что такое аваль, как и любой житель Крита, занимавшийся в прошлом торговлей и контрабандой, знал, пусть и в общих чертах, но иногда бывает так выгодно представить себя невинной овечкой, обманутой хитрым прохиндеем. Сейчас же правда заключалась в том, что ему действительно были нужны деньги. Именно ему самому, а не сотне, причем так, чтобы ребята из сотни ничего о том, что деньги у него появились, не узнали. А то, что выданные овали на векселя потом, скорее всего, придется отрабатывать, Юзбаши не пугало. Напротив, в мутной водичке, наведение порядка, он рассчитывал получить при расчетах дополнительный куш. Ведь его партнеры имеют связи в верхах империи османов и наверняка сумеют прикрыть его, так же, как прикрыли и в момент создания сотни, и при последующих операциях. А вот деньги, почти 2000 лир, так неожиданно упавшие ему в руки, сотник посчитал просто подарком судьбы. Война вообще хорошее время для некоторых видов бизнеса, а для бизнеса, не совсем одобряемого законом, и вовсе золотая пора. Сотник оценил выгодность бизнеса своих партнеров и давно хотел заняться тем же самым. Нет, о равной конкуренции он не помышлял, но хотел хоть ручеек отвести от текущей к ним золотой реки, при этом противозаконность его не смущала. Вернее, он ее не видел. Сейчас он был здесь высшим законом, его олицетворением. Он и его сотня. А он считал, что древние правила османов, позволяющие обращать побежденных на войне в рабство, справедливы. Куда справедливее той бумажки, что утвердил несколько десятков лет назад султан, пытаясь не слишком раздражать своих европейских партнеров по торговле и политике. Нет, ни противозаконности, ни аморальности в своих планах Арслан не видел ни крупицы. Его останавливала опаска, да нет, даже не опаска, а твердая уверенность, что его партнеры не потерпят конкурента. Поэтому его участие в схеме должно было быть тайным. Встретил кого-то, передал партию живого товара и снова занялся делами сотни. А торгует пусть партнер. Такого партнера, готового рискнуть головой ради бешеной прибыли, Арслан давно присмотрел. Разумеется, среди евреев. А где же еще? Работорговлю в империи османов издавна держало именно это племя. И осторожно с ним переговорил. Схема представлялась Арслану крайне простой. У него есть товар, партнер находит канал избыта, прибыль делят пополам. Но оказалось, что все куда хитрее. И чтобы получить деньги, их сначала надо потратить. На взятки, на содержание живого товара во время пути, на транспортировку, кормежку, охрану. Нет, вложения были не так уж и велики, но проблема была в том, что потребные для начала бизнеса суммы не было ни у одного из партнеров. Теперь же эта проблема была решена, и сотник уже заранее пускал слюну, представляя размер грядущего барыша. Но поскольку оба партнера были заинтересованы в том, чтобы их связь оказалась не раскрыта как можно дольше, встретиться договорились за городом подальше и обязательно в субботу. Обсудить надо было многое, так что Карабарс отвел на беседу весь субботний день целиком. И никаких подозрений, ведь всем известно, что в субботу евреи не ведут никаких дел, — зло усмехнулся про себя Карабарс. Янычар не привык терять время, поэтому хоть вся сотня постаралась воспользоваться отсутствием начальства и занималась в эту субботу своими делами или просто расслаблялась, как могла, он погнал своих молодых бойцов учиться. Но даже его немалому запасу сил существовал предел, и потому, когда они возвращались в казарму, Чевуш мечтал о том же, о чем и его бойцы. напиться водички, умыться, досытно волю перекусить, а там и вздремнуть пару часиков, прогоняя накопившуюся усталость. Но, видно, не судьба. На самой окраине города их встретил чернильница. Подбежал к ним и визгливым, срывающимся от долгого бега голосом прокричал: «Янычар! Он в городе! Тот русский! Я его сам видел возле синагоги! Стоял и с девчонкой какой-то разговаривал! А сейчас обратно в усадьбу идет! Задержать бы его, а! Жаль, сотника нет! Но я к тебе и рванул! Офицера-то не в курсе! А его точно стоит задержать!» Янычар замер, оценивая ситуацию, а потом довольно по-волчьи осклабился. Молодые бойцы, разглядевшие выражение его лица, невольно попятились. Нет, верно его прозвали. Настоящий янычар есть. Матерый, битый волчара, жестокий, жесткий. Молодец, это ты верно сообразил. Ну что ж, говоришь, он этой дорогой идет. Ну и хорошо. Янычар быстро отобрал семерых бойцов, успевших хоть как-то понюхать пороху, а остальных велел чернильнице отвезти в казарму. — И не вздумайте там болтать. Узнаю, что кто языком треплет, этот самый язык с корнем выру, — пригрозил он. А потом повернулся и погнал свой неполный десяток оборудовать засаду. Нет, в том, что 8 вооруженных бойцов легко повяжут одного прихрамывающего и невооруженного мятежника, янычар не сомневался. Но место надо было выбрать такое, чтобы тот убежать не мог, и чтобы свидетелей не оказалось, да еще так, чтобы русский точно прошел через это место. Тропинок-то хватало. В итоге Чевуш разбил своих бойцов на 2 тройки, засевшие в кустах по обе стороны дороги, и выставил по одному бойцу в наблюдении впереди и сзади. Если по дороге кто пойдет, кроме русского, они по ситуации либо задержат ненадолго, либо сигнал подадут. Я шел не торопясь и любовался окрестностями. Все же есть что-то такое в сочетании горы и моря, что заставляет любоваться ими даже совершенно не склонного к сантиментам человека. Кроме того, спешить мне было некуда. К занятиям можно было готовиться завтра. Основные молитвы я уже разучил. В прошлое воскресенье даже прошел исповедь и причастие, хоть слова для исповеди и пришлось подбирать тщательно. Кроме того, я отыскал Теду и Рози, их драгоценную Сарочку, так что теперь можно никуда не спешить и поберечь ногу, снова начавшую побаливать. «Стоять!» — вдруг раздался окрик справа. «Хорошо, что я все же начал учить турецкий, иначе и не понял бы». «Не с места!» — раздалось и слева. Я огляделся. Для патруля место было не очень подходящее. Да и не походило это на патруль. Место глухое, потаенное. Что захотят, то со мной и сделают». Помятая же рожа их старшего и вовсе не оставила сомнений, что ничего хорошего от этой встречи меня не ждет. Следующую фразу я не понял, она была для меня слишком длинной и быстрой. Но что ж тут понимать? Подойти требуют и предостерегают от глупостей. Я осторожно, стараясь ничем их не встревожить, приблизился одновременно с бешеным темпом, прокачивая ситуацию. А ситуация, похоже, дерьмовая. Они тут, судя по поведению старшего, ждали именно меня. Но зачем? Я же не скрывался. Меня сегодня видели в городе, а в усадьбе меня можно было найти вообще в любое время. Но нет, не искали. Ждали тут, где факта их беседы со мной никто не заметит. А это может означать только одно. Ничего хорошего от этой беседы меня не ждет. Впрочем, как они могут беседовать, я наслушался. И в этом времени и там у себя в лихие 90-е. Так что, если я ничего не предприму, впереди меня ждали только пытка да мучительная смерть. Вот только расклад для боя не лучший. Нога снова разболелась, точность моей стрельбы от долгого перерыва в тренировках снизилась, так что стрелять придется в корпус, а не отключать конечности. А ведь просто поранить их и убежать не годится, — с сухостью во рту внезапно сообразил я. Эти ведь не сами по себе бандиты. Они из местной патриотической сотни. И пусть их начальство в прошлый раз встало на нашу сторону, но теперь, если я их постреляю, даже без трупов, мне точно хана. А сбежать с острова я просто не успею. Скорость не та, да и судна подходящего нет. Нет, только валить. Всех и наглухо. Тогда, возможно, тревогу поднимут не скоро и сбежать удастся. Впрочем, сейчас не до этого. Сначала надо пережить этот бой. Ну что же, пришла пора вспомнить уроки Генриха Амбла. Все его уроки. Янычар внимательно наблюдал, как этот русский ковыляет к ним. И затвор передернул, и солдатам приказал. Долгая служба приучила его, что лучше ожидать неприятности даже от гражданской овцы, и тогда неприятные неожиданности обойдут тебя стороной. Русский же подошел шага на четыре, и вдруг глаза у него закатились, он издал невнятный полувсхлип-полустон и осел на землю. Через мгновение тело его выгнулось дугой и забилось в припадке подучей. Мычало это отродье шайтана. Бойцы растерянно поглядывали на янычара. И вот это им придется сейчас волочь. Может, лучше оставить его от греха или пристрелить, да и пойти подальше? Янычар хотел рявкнуть на бойцов, но не успел. От земли прогремел выстрел, и мир для Чевуша померк. Генри немало времени потратил, обучая меня искусству селекции целей. «Первыми надо вырубать самых опасных», — наставлял он. «Именно поэтому, расслабив турок, отработанный по его же советам клоунадой, первый выстрел я сделал их командиру в сердце. Расстояние было всего шагов 5. С такой дистанции я не промахивался даже в самом начале занятий». Подробнее о том, как Генри Хамбл наставлял Воронцова в искусстве ведения огневого контакта, можно прочесть в книге «Американец». «Начал стрелять, не тормози!» — учил меня Генри, и я не тормозил. Перекат, руку с оружием достаем из левого кармана, выпрямиться и еще пара выстрелов. Так, ближайшие готовы, обоим пуля в лоб. Теперь отпрыгнуть вправо и извлечь револьвер из правого кармана. Хм, а может, и зря. С двух рук даже Генри стреляет не всегда точно. А эти уроды хоть и подошли поближе во время моей клоунады, но до них 10-12 метров. Хотя нет, не зря. Патроны у них уже досланы, вот и винтовки вскидывают, так что сейчас главное их упредить. Так, 5 выстрелов в быстром темпе с обеих рук. Работать в корпус. И движемся, движемся! Для меня сейчас только в движении вся надежда. Ага, перекат. Еще по выстрелу с каждой руки в корпус. Все, левый револьвер можно бросать, он пустой. А в правом еще один патрончик остался. Впрочем, и противник на ногах остался только один. Так, снова отпрыгнуть, подпереть правую руку левой и, взмолившись про себя Всевышнему, последний выстрел. Попал. Эх, везет же дуракам, попал. И зачем, спрашивается, в лоб целился? Надо было в центр корпуса, тогда бы точно не промазал. А так, считай, везение. Я присел на ближайший камень и стал торопливо рыться в карманах. В такой ситуации первым делом надо перезарядиться, а то мало ли кто еще набежит. Нет, не успел. Он бежит, боец, орет что-то, винтовкой размахивает. Ну что ж, я подобрал винтовку, вскинул ее и выстрелил. Промах. Ну а чего вы хотели? Оружие незнакомое, а до противника 30 метров. Хотя нет. Пробежав пару шагов, солдатик как-то тихо лег. Я торопливо продолжил заряжать револьверы. Ага, все, последний 10-й патрон на месте. Что ж, теперь, как это не противно, контроль. Мне нельзя допустить, чтобы они дали показания. Так, готов, готов, готов. Этот тоже готов. Нет, Генри мог бы мной гордиться. Раненых оказалось только 2, причем одного из них я... Уработал из винтовки, а это не считается. На винтовку он меня не тренировал. Осуществить контроль оказалось непросто. Все же меня слишком долго учили, что нехорошо поднимать руку на беззащитного человека. Но я понимал, что, поддавшись сейчас чувству жалости, я подвергну опасности всех, кто меня здесь тепло принял. Анну Валерьевну, приют, начальника полиции, возможно, даже Дукакиса и Карена. Так что я просто собрался и дважды нажал курок. Так, теперь снова перезарядиться и... Ну да, Карену. От его дома я отошел всего метров на 400-500, а вот до приюта еще верных километра 4, а то и 5. Если идти к приюту, то пока я дохромаю, не только тревогу успеют поднять, но и меня обгонят. А Карен сможет снова предупредить начальника полиции, и тот прикроет Анну Валерьевну. Опять же, если я верно угадал насчет занятий господина Даниляна, ему не составит труда помочь мне спрятаться, а потом и покинуть остров. Поэтому я быстренько перетащил трупы в ближайшие кусты, побросал туда же винтовки, глядишь, и задержит начало расследования, по крайней мере, случайные прохожие тревогу не поднимут, и похромал обратно к окраине Ханьи. Ахмед из-за куста осторожно наблюдал за хромающим мимо русским. Пальба, начавшаяся некоторое время назад, сильно удивила его. Кому там стрелять-то? Ребят шестеро, руководит ими сам янычар, а это такой волк, что любого и в одиночку одолеет. Поэтому стрелять было решительно некому. Но бежать на подмогу он не спешил. Чего ж янычар поставил его здесь и спросит, если он Ахмед оставит свой пост? Спросит так, что пожалеешь. К тому же стрельба скоро стихла. Когда через некоторое время опять загремели выстрелы, Ахмед на всякий случай спрятался за куст. Если противник так силен, что с ним не смогла быстро справиться пятерка бойцов под командованием самого янычара, глупо торчать тут, как мишень. Впрочем, стрельба снова быстро стихла. А потом раздались еще два выстрела, тихие, невинтовочные, из пистолета. Это даже Ахмед понимал. Когда через некоторое время со стороны засады появился, сильно прихрамывая, этот русский, Ахмед и вовсе замер в испуге. Нет уж, с таким противником он связываться не станет. Такой даже на звяканье винтовки может успеть выстрелить первым. Ахмед сидел неподвижно и молился, стараясь дышать потише, пока этот русский, явный подручный самого шайтана, не скрылся за поворотом. И лишь после этого он побежал к месту засады. Обнаружив неподалеку 7 трупов, он почувствовал приступ рвоты. А очистив желудок, собрался и обходными путями побежал в казарму. Надо срочно поднимать тревогу. Сотня убийства своих не прощает. Они отомстят этому русскому и остальным гюрам, прикрывавшим его. Отомстят так, что даже аду станет жарко. Так, Юра Джан, наследил ты похожий. На улицах полно патрулей. В окрестностях города тоже. Могут и ко мне с обыском прийти. Так что давай мы тебя получше спрячем. А потом я к начальнику полиции сбегаю, постараюсь предупредить. А уж он знает, как не дать этим головорезам слишком безобразничать. С этими словами Карен повел меня в тайник. Вернее, не тайник, а целую систему тайников и потайных выходов, оборудованную в подвалах этого дома. Послушай, Карен, а зачем ты это делаешь? «Почему прячешь? Опасно же это!» Карен задумчиво поглядел на меня, как бы решая, стоит ли мне довериться, а потом ответил. «Я, Юра, сюда с озера Ван приехал. У вас в России эти места турецкой Армении называют. Давно приехал. Дом этот поставил, рыбу ловил, в лавке торговал и жил себе спокойно. Случалось, меня в контрабанде подозревали». Но никто не думал, что армянин может быть членом греческого подполья. А я прятал у себя нелегалов с материка, оружие, листовки. В доме для этого, как видишь, несколько тайников сделал. Вот пойдем, я говорить буду, да заодно и покажу. А в мае этого года восстания начались. Подпольный комитет действовать решил. Подбил народ на турецких солдат напасть. Оружие раздали, боеприпасы... Но из греков тут не солдаты жили, а так, рыбаки простые. Заходи сюда, смотри. Видишь, жму сюда. И кусок стены отходит. Фальшива она. А там тайник. Из него и в подвал ход есть, и на задний двор. Ладно, по лестнице спускаться не станем, крутая она. А у тебя нога болит, пошли через двор пройдем. И мы пошли через двор. Так вот, турки от нас тогда отбились. И начали мстить. Резня была страшная. Греков резали, да... Евреев тоже немного прихватили, этих всегда режут при любой сумятице. Могли и за армян взяться. Так что я в этот момент всю семью в Грецию и отослал, а сам здесь остался. Мы вошли в подвал. Подожди немного, Юраджан, пока глаза привыкнут. Так вот, семью отослал, а сам остался. Эта земля для меня, Юра, уже своя. Я в нее много пота пролил. Я в нее, можно сказать, сердце вложил. Я вдруг понял, что Карен какое-то время говорит не для меня. Нет, обращается он ко мне, вот только адресует речи кому-то другому. Себе самому? Еще кому-то? Не знаю. Впрочем, моя задумчивость не ускользнула от Карена, и он снова обратился ко мне. — Пошли, дорогой, пара шагов осталось. Смотри, вот тут жму, там тяну, и стена тоже отходит. Тут тайники у многих есть, но у меня один из самых хитрых. Да. К тому же дела у меня тут, связи. И товарищи не мог бросить. И землю оставить не мог. Семью отослал, а сам остался. И воевать стал. Принимал людей из Этерии, оружие возил. А чтобы вопросов не было, прикидывался контрабандистом. Опять же, если за оружие деньги брать, потом имеешь на что новое покупать. И, как ни странно, меньше вероятность попасться. А на контрабандиста тут даже турки не всегда властям донесут. Профессия почтенная, древняя. Ладно, проходи, смотри. Этот тайник, в который мы вошли из подвала, был куда основательнее. Откуда-то сверху, от самой крыши двухэтажного дома Карена, поступал солнечный свет, так что совсем темно не было, да и вентиляция явно была в порядке. Вот только с температурой было не очень, холодно под землей. Понятное дело, добровольцев хватало. Греки были, они из армии в Этерию перешли. Им хорошо, они открыто ходят, вид у них, как у местных, язык они знают, а сами местные их туркам не выдадут. А вот тебе придется тут в подполье пока прятаться. Или в горы уйти. Это тоже можно. Наверное, несмотря на то, что в тайнике было не очень светло, лицо отразило мои чувства, потому что Карен перебил себя. — Что, Юраджан, не любишь войну? — Не люблю, Карен, — ответил я честно и серьезно. Война, она души уродует. Я еще ребенком был, когда моя семья от войны убежала. Но место, где я вырос, которое любил, стало чужим. Моего отца искалечили за то, что он просто нес в те края прогресс. Нам пришлось бежать, бросая все. Так что, Карен, я не люблю войну. Карен помолчал, пожевал губами и продолжил еле слышно. Так ведь и я не люблю, Юра. И мне тоже пришлось все бросить и бежать. Но я свое место нашел, вложил сюда душу, вложил труд и нашел. Своей, Юра, земля может стать, но не любая. Каждому свое подходит. Мы помолчали, потом он повернулся и жестом поманил за собой. На какое-то время любые слова стали лживы. Коридор оказался неожиданно длинным, с поворотами. Впрочем, света от лампы вполне хватало, так что проблем у нас не возникало. Также молча Карен открыл очередной тайный ход, и мы снова оказались в подвале. — Это подвал флигеля, — нарушил он молчание. — Здание отдельное от дома, да еще за сараем, на окраине города, так что, Юра, иногда сможешь выйти погулять. Ночью. А днем, извини, нет. Приметен ты слишком. — Ну все, Юра, пора мне к начальнику полиции бежать. А ты пока в подвале посиди. Из мемуаров Воронцова-американца. Нам не повезло. Просто не повезло. Для начала моя нога так разболелась, что до дома Карена я добирался добрых полчаса. Во-вторых, как выяснилось потом, один из участников засады затаился и выжил. Так что тревога поднялась даже почти моментально. Патрули наводнили улицы и окрестности города всего через несколько минут после того, как я вошел в дом Карена. Ну а в-третьих, и это главное, в казармах сотни в этот момент не было Карабарса. Раз не было его, то и все остальные офицеры тоже разбрелись по разным местам для активного отдыха. Так что командовали сотни в этот момент чевуши. Они тряхнули чернильницу, расспросили, что за человека он заметил, и тот торопливо выложил им все, что знал. Нет, может, в нормальной части, и после этого младшие командиры ограничились бы выставлением постов. Но это ж были регуляры, привыкшие больше разбираться с безоружным населением, устраивать погромы, самосуды и вешать. А янычара, самого боевого чевуша сотни, они очень уважали. Поэтому, услышав, что его убил русский, которого приютила у себя в усадьбе госпожа Беляева, а покрывал начальник полиции, они, ничтоже сумнявшися, арестовали начальника полиции и заперли его у себя в подвале, предварительно крепко побив во время допроса. Кое-кто из горячих голов даже предлагал его вздернуть, но их быстро остудили. Мол, вешать рано, сотни как вернется, захочет еще допросить предателя. К сожалению, на этом блюстители закона и порядка, не зная, кому еще отомстить, меня-то не было, не остыли, а только еще пуще расходились. Когда накал страстей достиг пика, они собрали толпу и отправились громить усадьбу Анны Валерьевны. Я там не был, и описывать, что происходило, не могу. Но похоже, что кто-то из мужчин выстрелил пару раз, надеясь остудить погромщиков. Те же еще больше озверели. В живых не оставили никого. Вообще никого. Кого забили, кого мучили до смерти. А ту часть обитателей усадьбы, которая заперлась и выстрелами не подпускала к себе, просто сожгли заживо. Когда я услышал об этом, я выл целый вечер. Просто выл и винил во всем себя. Потом рвался мстить, чуть не подрался с Кареном. Потом тупо накачался уза, самый популярный в Греции крепкий напиток около 40 градусов, и провалился в черноту. Крит, Ханья, 26 октября 1896 года, понедельник. Карабарс не раз проклинал свое невезение. Это ж надо так, стоило ему на денек отлучиться. Так именно в этот день русский устроил его сотне настоящее побоище, а потом как под землю канул. Так этого мало. Все офицеры, разумеется, отсутствовали, а недоумки подчиненные не придумали ничего лучше, как разгромить усадьбу одной из самых уважаемых граждан города, в придачу арестовав и избив начальника полиции. Разумеется, Кади устроил самое жесткое разбирательство. Спасло только то, что Каймакам Паша-Заде, не менее уважаемый человек, в этом случае принял сторону сотни. Ведь семь трупов налицо, и напал этот русский на патруль в глухом месте, что, конечно же, выдавало злой умысел. А начальник полиции его, это исчадье ада, покрывал и даже допросить не давал. Так что отбиться от нападок и обвинений удалось. Власти и начальство даже соизволили вынести официальную благодарность за борьбу с мятежниками. Погибшую семерку хоронили как героев, а их имена, как обещал Паша-Заде, будут навечно написаны на стенах казармы. Начальника же полиции Кади отпустил, но отстранил от службы, приказав к тому же не покидать город. Однако в обстановке неофициальной и Кади, и Каймакам высказали сотнику много неприятного и сказали, что им надоело прикрывать его задницу от неприятностей, так что еще одна такая выходка. Карабарс же, как и положено у служивых, донес недовольство начальства до подчиненных, причем с существенным усилением. Сотня моталась в маршах и погибала в патрулях. А он еще раз обдумывал результаты допросов своих подчиненных. Русского надо разыскать и наказать, это даже не вопрос. К нему вели две ниточки — начальник полиции и та еврейка, с которой его видел чернильница. Но начальника полиции сейчас трогать себе дороже. Гибель госпожи Беляевой он воспринял нервно, даже у Кади порывался на Карабарса с саблей наброситься. Еле угомонили. Да и взять его тихо не получится, а шум сейчас сотнику был совсем не нужен. А вот евреечка... Нет, ее без шума не возьмешь, но кто сказал, что ее арестуют именно ребята его сотни? А если неизвестные грабители? Евреев всегда грабят. Причем тут он и его сотня? А еврейку потом можно и продать. Она девчонка симпатичная, за нее дорого дадут. Тройная польза выйдет, и она никому ничего лишнего не расскажет. И деньги за нее хорошие дадут, и он, что ему надо, узнает. Ну и ей польза, поживет еще, да еще и в достатке поживет. Такую красотку только в гаремы продадут. Только вот ребят надо отбирать как можно более толковых, чтобы не наследили. И предупредить их, чтобы грабили бы по-настоящему. Но мужиков не убивали и даже не особо калечили. Жених-то этой Сарочки, оказывается, в городе человек известный. Если убьют, лишний шум выйдет. А его ребятам лишнее поощрение выйдет. У евреев всегда ведь есть чем поживиться. —